волновало лишь одно, что происходит в библиотеке. Конечно, было абсурдно предполагать, что с Марьей может произойти что-то нехорошее. Так дела не делаются, это не выход, и лишь гипнотическая личность истца могла возбудить такие мысли. «Однако», — произнес почти вслух Пейдж, — «по-моему, мне следует прогуляться под окнами и понаблюдать». Он так и сделал. Резко повернув голову, он пробормотал ругательство, потому что заметил еще одного наблюдателя. Он не понял, кто это, так тот прятался за буком у окна библиотеки. Но за стеклом он увидел Кеннета Марии, сидевшего спиной к окну. Пейджу показалось, что тот только сейчас открывает сероватую книжечку. Удивительно. Пейдж быстро дошел и направился обратно в прохладу деревьев. Он обогнул круглый пруд, взглянув на единственную яркую звезду, поэтически названную Мадлен Дейн, который сиял над трубами нового крыла. Шагая по лабиринту тропинок, он все больше погружался в лабиринт своих мыслей. Так кто же все-таки обманщик, Фарнли или другой? Этого Пейдж не знал. За последние 2 часа он столько раз менял свое мнение, что больше не хотел гадать. А еще в мозгу назойливо звучало имя Мадлен Дейн. В этой стороне сада росли лавровые кусты, закрывающие каменную скамью. Пейдж сел и закурил. Как можно честнее прослеживал он ход своих мыслей и признал себе, что обижен на мир отчасти потому, что слишком уж часто ему напоминают о Мадлен Дейн. Мадлен, чья светлая и тонкая красота напоминала ему о происхождении ее, была женщиной, занимавшей немалое место в мыслях Пейджа. Он думал о ней больше, чем следовало, по мере того, как медленно, наверное, превращался в сварливого холостяка. Вдруг Брайан Пейдж вскочил со скамьи, забыв о браке, о Мадлен. Его встревожили негромкие звуки, доносящиеся из-за темных низких кустов. Послышался хрип, шарканье ног, удары и, наконец, всплеск. Какое-то мгновение, ему не хотелось даже двинуться с места. На самом деле он не верил, что в саду что-то произошло. Он просто не мог в это поверить, но, тем не менее, бросил сигарету, придавил ее каблуком, почти бегом направился к дому. Он же был недалеко от него, но дважды повернул неверно. Незнакомое место показалось ему пустынным, и он вдруг увидел высокую фигуру Барроуза, идущего к нему навстречу, и луч фонарика, светящего сквозь кусты и бьющего ему в глаза. Когда они подошли друг к другу, и Пейдж увидел лицо Барроуза, выхваченное лучом из темноты, прохлады и ароматы сада вдруг стали ему безразличны. — И так это произошло! — констатировал Барроуз. Пейдж почувствовал легкую тошноту. — Я не знаю, на что ты намекаешь, — солгал он. — Этого не могло случиться. — Я просто констатирую факт. Терпеливо, но испуганно ответил побелевший Барроуз. — Пойдем скорее. Поможешь мне вытащить его. Не могу поклясться, что он мертв, но он лежит в пруду лицом вниз, и я совершенно уверен, что... Пейдж посмотрел в сторону пруда. Он не мог разглядеть его из-за кустых кустов, но отчетливо увидел заднюю часть дома. Из окна освещенной комнаты, что находилась над библиотекой, высунулся Ноулс, а на балконе своей спальни стояла Молли Фарнли. — Говорю тебе, — настаивал Пейдж, — никто не посмел бы напасть на Марри, это невозможно, это абсурд, и вообще, что делал Марри в саду? — Марри? — спросил Барроуз, глядя на него. — Почему Марри? Кто хоть слово сказал о Марри? — Это Фарнли, приятель, Джон Фарнли. Когда я туда подошел, все уж было кончено. Боюсь, что сейчас уж слишком поздно. Глава 6. «Но кому, черт подери!» — вскричал Пейдж. «Понадобилось убивать Фарнли!» Ему надо было привести в порядок свои мысли. Впоследствии он признал, что первоначальная идея об убийстве показалась ему нелепой. Однако, когда на смену этому предположению пришло другое, он вспомнил о своей первой мысли. Если это убийство, то очень хорошо спланированное убийство. Словно по волшебству. Внимание всех было приковано к Марри. Никто в доме не думал ни о ком, кроме Марри. Никто не знал, где находятся остальные. Все беспокоились только о местонахождении Марри.